Часть третья. Правда или вызов? Глава 19. Нейт. Понедельник, 15 октября, 16:30. Мать наверху пытается поговорить с отцом. Флаг ей в руки. Я на диване внизу, держу в руках дешевый телефон и думаю, что написать Бронвин, чтобы она не стала меня ненавидеть. Прости, я соврал, что моя мать умерла. Не уверен, что это даст нужный эффект. Не то чтобы я хотел ее смерти, но я думал, что она, наверное, и правда умерла, или скоро умрет. К тому же так было проще, чем говорить или думать правду. Она, кокаинщица, сбежала в Орегон, в какую-то коммуну, и с тех пор я о ней ничего не слышал. Поэтому, когда меня начали спрашивать, где моя мать, я врал. Когда до меня дошло, насколько хреновый это ответ, было поздно что-то менять. Да и вообще никому не было делом. Людям было плевать, что я говорю или делаю, лишь бы наркота поступала, кроме Лопес и вот теперь Бронвин. Я думал было ей сказать несколько раз, когда мы разговаривали ночью, но не мог придумать, с чего начать, и до сих пор не могу. Я откладываю телефон в сторону, скрипят ступени, мать спускается, вытирая руки о штаны. «Твой отец не в состоянии сейчас говорить?» «Это возмутительно», — отвечаю я. Она выглядит и старше, и моложе, чем раньше. Седины в волосах больше, и они короче. Но лицо не такое дряблое и морщинистое. Она поправилась, что, наверное, хорошо. Это значит, что она хотя бы ест. Она подходит к террариуму Стэна и улыбается мне коротко и нервно. Приятно видеть, что Стэн еще здесь. «Да, мало что изменилось с тех пор, как мы видели тебя в последний раз», замечаю я, закидывая ноги на журнальный столик. «Та же скучающая ящерица, тот же пьяный папаша, тот же разваливающийся дом. Только сейчас я под следствием по делу об убийстве, может, слышал об этом?» «Натаниэль!» Мать садится в кресло, сцепляет руки перед собой. Ногти у нее обкусаны, как всегда. Я даже не знаю, с чего начать. Я трезва уже почти 3 месяца, и все это время каждую секунду хотела с тобой связаться. Но я так боялась, что у меня не хватит силы, и я снова тебя брошу. А потом увидела новости. Я приходила несколько раз в последние дни, но тебя никогда нет дома. Я показываю на облезлые стены и провисший потолок. А ты была бы? Она морщится. Натаниэль, прости меня, я надеялась. Надеялась, что твой отец возьмет на себя. Надеялась она. Солидный план распределения родительских обязанностей. Он хотя бы присутствует. Удар ниже пояса и не особенно высокая похвала, потому что толку от него ноль, но я не мог этого не сказать. Мать отрывисто кивает головой и хрустит пальцами. Господи, я и забыл об этой привычке, чертовски противной. Знаю, у меня нет права критиковать, я не жду, что ты меня простишь или поверишь, что я уже не устрою такого, как было раньше. Но я, наконец, на лекарствах, которые действуют и не вызывают невыносимой тревожности. Только поэтому я на этот раз смогла пройти реабилитацию до конца. В Орегоне целая команда докторов помогала мне не сорваться. Это, наверное, очень приятно иметь команду. Я знаю, это больше, чем я заслуживаю. Ее опущенные глаза и униженный тон выводят меня из себя, но я отлично понимаю, что меня вывело бы из себя все, что бы она сейчас ни сделала. Я встаю. Это было прекрасно, но мне сейчас нужно в другое место. Ты сможешь сама выйти или хочешь с папой потусоваться? Он иногда просыпается около 10. О, черт, она плачет. Прости меня, Натаниэль. Ты заслуживаешь намного, намного лучшего, чем мы двое, боже мой. Да я глазам своим не верю, каким ты стал красивым и умным. Ты умнее, чем твои родители вместе взятые. Ты всегда таким был. Тебе надо бы жить в большом доме в Бэйвью-Хиллз, а не самому заботиться об этой помойке. Да ладно, мам, все хорошо. Приятно было повидаться. Пришли мне как-нибудь открыточку из своего Орегона. Натаниэль, прошу тебя. Она встает и тянет меня за руку. Руки у нее на 20 лет старше всего остального, мягкие, морщинистые, в коричневых пятнах и шрамах. Я хочу тебе чем-нибудь помочь, чем угодно. Я живу в мотеле номер 6 на Бэй-Роуд. Могу я завтра позвать тебя поужинать? Когда ты все осмыслишь? Осмыслишь, Господи. Разговаривает, как на реабилитации. Не знаю. Оставь мне телефон, я перезвоню, может быть. Хорошо. Она снова кивает, как марионетка, и я наверняка сорвусь, если сейчас же от нее не смоюсь. Натаниэль, это Бронвин Рохас, я видела с тобой. Да, отвечаю я, и она улыбается. А что? Да просто. Если ты теперь с ней, значит, мы не слишком сильно тебя испортили. Я не с ней. Может быть, ты помнишь, что мы оба подозреваемся в убийстве? Говорю я, и как следует хлопаю дверью, делая себе же хуже, потому что, когда она снова слетит с петель, чинить ее придется мне. Оказавшись на улице, я не знаю, куда податься, беру мотоцикл и еду в центр Сан-Диего. Но по дороге, передумав, выезжаю на шоссе I-15 и просто еду на север. Через час я останавливаюсь, чтобы заправиться. Смотрю на телефон, нет ли сообщений. Ничего. Надо бы позвонить Бронвину, узнать, что было в участке. Но с ней, впрочем, все будет хорошо. У нее дорогой адвокат и родители, которые сторожевыми псами станут между ней и всяким, кто захочет ей навредить. Да и что я ей, черт побери, скажу? Я убираю телефон и еду почти 3 часа, пока не выезжаю на широкую пустынную дорогу, обрамленную точками колючих кустов. Хотя уже поздно, здесь, вблизи пустыни Мохаве, жарче, и я останавливаюсь, подъезжая поближе к Юкке, чтобы снять куртку. Единственные каникулы с родителями я провел в 9 лет в поездке по кемпингам. Я все время ждал чего-нибудь плохого, что развалится наш древний автомобиль, что мать начнет вопить или рыдать, или отец перестанет шевелиться и разговаривать, как всегда бывало, когда он перебирал. Но все прошло почти нормально. Они держались друг с другом так же напряженно, но ссорились гораздо меньше. Мать была в режиме хорошего поведения, может, потому что любила эти короткие извилистые деревья, которые повсюду росли. «Первые 7 лет жизни Юкка просто торчит вертикальным стволом без ветвей», — говорила мать, когда мы гуляли. «Пройдет много лет, прежде чем она зацветет, и каждый ветвящийся ствол прекращает расти после цветения, так что получается сложная система мертвых участков и новой поросли. Иногда я думал об этом, гадая, что еще в ней могло остаться живым. Обратно в Бэйвью я возвращаюсь за полночь. Я думал ехать по I-15 всю ночь, пока не рухну от изнеможения. Пусть мои родители как-нибудь проведут свою, с позволения сказать, семейную встречу без меня. Пусть полиция Бэйвью меня найдет, если захочет снова со мной разговаривать. Но именно так поступила бы моя мать, так что в конце концов я вернулся, проверил телефоны и ответил на единственное пришедшее сообщение насчет вечеринки в доме Чеда Познера. Когда я приезжаю, Познера нигде не видно, я усаживаюсь у него на кухне, держа банку пива и слушая, как 2 девицы болтают и болтают о какой-то передаче, которую я не видел. Это скучно и не отвлекает мои мысли ни от внезапного появления матери, ни от вызова Бронвин в полицию. Одна из девиц начинает хихикать. «А я тебя знаю», — она тычет пальцем в мою сторону, потом хихикает громче и кладет ладонь мне на живот. «Ты был в передаче «Следствие ведет Мигель Пауэрс», правда? Один из тех 4, которые вроде кого-то убили». Она довольно пьяна и пошатывается, наклоняясь ближе. Похоже на многих девушек, бывающих у Познера на вечеринках. Симпатяшка, которую тут же забываешь, стоит отвернуться. «Боже мой, Мэлори», — говорит ее подруга, — «как это грубо!» «Это не я», — отвечаю я лишь похож на него. «Врешь», — Мэлори снова пытается ткнуть в меня пальцем, но я отступаю, и она не достает. «Но я-то не думаю, что это ты». «И Брайяна не думает. Правда, Брай?» — подруга кивает. «Мы думаем на ту, которая в очках, такая упакованная стерва». Моя рука, лежащая на бутылке, напрягается. «Я ж тебе сказал, это не я. Завязывай тему». «Жаль», — протягивает Мэлори, склоняя голову и роняя блестки с глаз. «Не будь таким занудой. «Спорим, я тебя развеселю?» Она сует руку в карман и вынимает мятый пакетик с маленькими квадратиками. «Пошли с нами наверх, побалдеем. Я колеблюсь. Я сейчас готов сделать практически все, чтобы выбраться из собственной головы. Есть такой способ у семьи Макколи. И все уже думают, что я именно такой. Практически все. Не могу, бросаю я, вытаскивая свой одноразовый телефон и начинаю проталкиваться сквозь толпу. Не успеваю я выйти, как он звонит. Взглянув на экран и увидев номер Бронвин, хотя звонить может только она, я чувствую огромное облегчение, как будто я замерзал, и кто-то завернул меня в одеяло. «Привет», — произносит Бронвин, когда я отвечаю на звонок. Голос у нее далекий, тихий. «Можем сейчас поговорить?»